Понедельник, 10 апреля, днем. Сегодня утром начал редактировать, сделал одну главу и пока что, как обычно, не могу сказать, нравится мне или нет. Знать это я буду после 3 или 4 глав, если не под конец. Меня очень занимает абстрактное искусство, и отношение у меня к нему отнюдь не безличное. Я чувствую свою причастность к нему. Всю свою жизнь я был куда ближе к живописи, чем к литературе. В Льеже, когда мне было 16, я дружил с художниками, учащимися и выпускниками художественного училища. Кое-кто из них сейчас преподает, но высот, так сказать, не достиг ни один. В 19,5 лет я встретил одного из них в Париже. Я уже рассказывал про его мастерскую у подножия Сакрекер, где почти каждый вечер собиралась наша компания. Помню, к этому моему другу пришел молодой человек из буржуазной семьи и попросил научить, нет, не писать, а работать с красками. У него были какие-то свои идеи насчет того, как делать современную живопись и как зарабатывать на этом большие деньги. А недавно я узнал, что, оказывается, один достаточно известный художник, чья фамилия мне ни о чем не говорила, это и есть тот человек. После приезда в Париж я чаще всего бывал на Монпарнасе. Там обосновались Фужита, Вламинг, Дерен, Кислинг и некоторые другие. Многие из них стали моими друзьями. Детство мое прошло под знаком импрессионизма и пуантилизма. Самой радостной, самой счастливой живописи, в которой каждое пятнышко света подобно песне. И я охотно допускаю, что все это наложило отпечаток на мои романы. Примечание. Фужита, 1886-1968 годы, французский художник, японец по происхождению, один из друзей Семенона монпарнасского периода. Кислинг Моис, 1891-1953 годы, французский художник польского происхождения, известны его портреты, натюрморты, ню. Пуантилизм, от французского «писать точками», манера живописи раздельными мазками наподобие точек или небольших прямоугольников. Наиболее характерными представителями его были Сёра, 1859-1891 годы, и Синьяк, 1863-1935 годы. Тем не менее, мне нравились фовисты, а затем период гитар, спичечных коробков и пачек светлого табака. Матисс был одним из моих богов. Я смотрел на мир через их видение, вернее, их глазами любовался внешним обликом жизни. Впоследствии в Ла-Рошелле, а потом в Соединенных Штатах, я практически утратил связь с этой средой, и вот теперь оказался перед абстрактным искусством, и оно меня смущает. Бывает, но редко, что какие-то картины восхищают меня, однако, должен признаться, я их не понимаю, поэтому не доверяю себе и начинаю принюхиваться, словно чую надувательство. С точки зрения логики, эти художники как будто правы. Сейчас, когда мы начинаем открывать строение Вселенной, атом, гены, антиматерию и тому подобное, для живописи, видимо, вполне естественно интересоваться миром, разложенным на части. Прекрасно, но что же, выдвину возражение, что искусство должно быть трудным, а надувать стало легко и просто? И разве когда-то не было так же просто состряпать олеографию, как сейчас ташистскую картину? Вчера я видел на телевизионном экране серьезные искренние лица художников, и их слова растревожили меня. А дальше что? Уж не является ли новый роман? Роман без романа, о котором в последнее время так много толков, я, правда, не читал ни одного, литературным эквивалентом этой живописи. Примечание Оля, графия.